А что было потом? Поезд плавно замедлил ход, и за окном поплыли солнечные блики на белых стенах вокзала. Легкий толчок, скрежет тормозов, и состав замер, выпуская облако нагретого воздуха, которое тут же растворилось в летней духоте. Двери вагонов распахнулись, и платформа ожила. Застучали каблуки, заскрипели колеса чемоданов, зазвучали обрывки разговоров, смех, окрики носильщиков. Мы прибыли в эльфийскую столицу. Снова. Год назад мы с мужем здесь поженились и провели чудесный отпуск. В этот раз в пути никого не убили, и мы выдохнули с облегчением, когда ступили на вокзал. Вряд ли я теперь смогу путешествовать в эльфийском экспрессе и не вспоминать об Эвелине Хант. Кто-то налетел на нас, и если бы не муж, сбил бы меня с ног. Вокруг толпились и толкались люди, но благодаря заботе супруга я чувствовала себя в безопасности. Всегда. Не знаю, как сложится наша жизнь дальше, но за этот год я ни разу не пожалела, что сказала ему в церкви «да». «Где же он?» – нетерпеливо выдохнул Ричард. Я зажмурилась от солнца, высматривая на вокзале того, кто должен был нас встретить. Легкое платье колыхалось в такт порывом ветерка, сухой зной обжигал кожу. Я любила эту жаркую столицу и теперь прибыла сюда вместе с супругом работать. «Опаздывает?» – удивилась я. «Не имею такой привычки!» – раздалось сбоку. И из-за кучи разгружаемого багажа вышел лорд Муруталь. За год он ничуть не изменился. Время было невластно над этим мужчиной. Этот проницательный интриган планировал женить принца и сразу вернуться домой, но король оставил его в дипломатической миссии присматривать за молодоженами. Временно. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. «Как я рада вас видеть!» – воскликнула я, и мы с Ричардом набросились на мужчину с объятиями. Лорд стоически все выдержал и, едва мы двинулись к выходу, заметил. «Что-то вы не торопились, а здесь, между тем, есть интереснейшие случаи, и мне требуется ваша помощь». Супруг продолжил работать на короля, и ему устроили перевод, а я после того случая в поезде закончила дополнительные курсы и теперь могла официально заниматься расследованиями. «Да, матушка советовала не ехать сюда работать, едва не отговорила меня», призналась я со вздохом, а Ричард загадочно улыбнулся. Поначалу мои родители плохо восприняли новости о нашем браке, но постепенно смирились с неизбежным, видя силу наших чувств. Родители Ричарда приняли известие с облегчением, чтобы он не говорил об их прохладных отношениях, за сына они переживали. «Почему?» – вскинул брови лорд. «Сказала, что эльфийские красотки отобьют у меня мужа», – призналась я, пожав плечами. Муруталь покосился на нас, крепко держащихся за руки. «А что же насчет вас, Алиса? Она не переживает, что вы оставите мужа ради какого-нибудь эльфийского принца?» «Просто она знает, как сильно я люблю Ричарда. Мой принц уже со мной», — ответила я, проникновенно глядя на мужа. «Очень люблю тебя», — сказал он и поднес мою руку к губам, а его глаза снова изменились, став похожими на мои. Так было всегда, когда он испытывал сильные чувства. «Ох, вы просто невыносимы! Даже завидно! Хотя я никогда не был склонен к романтическим порывам», — поморщился лорд. «При том, что в газетах не устают писать про его романы с эльфийскими красотками», — ехидно улыбнулся муж. «Кажется, работа будет интересной», — поддержала его я. «Скучать не придется», — заверил Муруталь. И мы с мужем зашагали дальше, вместе по жизни, крепко держась за руки и чувствуя друг друга сердцем. Тянулись душой, боялись потерять друг друга даже на мгновение. А больше нам и правда ничего не было нужно. Ну, разве что маленькое приключение.